Том 7. Глава 1. Внутреннее состояние русского общества во времена Иоанна IV. Титул царский. Обычаи нового царского двора. Состав двора. Знатнейшие фамилии. Княжеские отчины. Уменьшительные имена. Местничество. Кормление и служба. Стрельцы, пушкари, иноземцы, продовольствие войска, пасаха, станичная и сторожевая служба, шляхта в Западной России, казаки, финансы, областное управление, города, села, холопи, инородцы, промышленность, торговля, физические бедствия, города в Западной России, крестьяне, промышленность, торговля, церковь в Восточной и Западной России, новый судебник в Восточной России, новый статут в Западной, народное право, нравы и обычаи в Восточной и Западной России, литература, книгопечатание. Если, по словам Герберштейна, еще великий князь Василий Иоаннович кончил то, что начато было отцом его, и властью своею над подданными превосходил всех монархов в целом свете, то сын Василиев, вследствие изложенных выше обстоятельств, сознал вполне свое значение, сознал свое отличие от тех государей, которые выбраны многомятежную волею народную или к которым земля приписывается. Это сознание Иоанна высказалось прежде всего в принятии титула царя и самодержца, во введении его в постоянное употребление как внутри, так и вне, в старании оправдать это принятие, утвердить его на исторических основах, средствами, какие употреблялись в то время. Для придания титулу большей торжественности Иоанн в начале его стал употреблять так называемое «богословие». «Троице присущественное и пребожественное, и преблагая праве верующим в тя истинным христианам, дателю премудрости, преневедомый и пресветлий крайний верх. Направи нас на истину Твою и настави нас на повеление Твоя, да возглаголим о людях Твоих по воле Твоей. Сего убо Бога нашего, в Троице славимого, милостью и хотением, удержахом скипетр российского царствия, мы, великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич, всея Руси самодержец, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятцкий, Болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода, Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кандинский и всея сибирские земли и северные страны повелитель, и государь отчинной земли Лифлянские, и иных многих земель государь. Иоанну нравились пышные выражения грамот, которые присылались ему восточными владетелями, и некоторые из этих выражений мы встречаем в его грамотах. Дела шведские, номер 3, страница 37. Что касается до обычаев нового царского двора, то обряды царской свадьбы при Иоанне ничем не отличаются от обряда, который мы видели при свадьбе отца Иоаннова. Замечательно, что на третьей и на последней свадьбе царя, на большом месте или вместо отца, посаженным отцом, был у Иоанна меньшой сын, царевич Федор, а не старший Иоанн, который был тысяцким. По всем вероятностям причина заключалась в семейных отношениях царевича Иоанна. Во время третьей свадьбы отцовой он был сам женихом, в последнюю свадьбу уже не был мужем первой жены, а мы видели, что при обручении великой княжны Елены старший посол литовский не мог занимать место жениха, потому что был женат на другой жене. Древнероссийская библиофика. История России. Том 5. Страница 138. В 1573 году была в Новгороде свадьба нареченного лифлянского короля Магнуса, который женился на племяннице царской, дочери князя Владимира Андреевича Марии. Жених был протестант, и потому при описании этой свадьбы читаем: «Венчаться королю на Пробойной улице, на Славнове, у Дмитрия Святого, а с королем ехать римскому попу, а княжну обручать и венчать дмитровскому попу. Приехав к венчанию, княжне идти в церковь, а королю стать на паперти и венчать короля по его закону, а княжну по христианскому закону». Совершеннолетие сына и наследника Иоанна в случае своей смерти царь назначил в 20 лет. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 168.